При кавалерийской атаке такое оружие оказывалось более действенным, и я подумал, что очень скоро эти лезвия найдут свою цель. Но сейчас не время было предаваться подобным размышлениям. Если воин проиграет схватку в своем сознании, он проиграет ее и в действительности. Это мучил меня Спейс. Отбросив все посторонние мысли, я попытался сосредоточиться, стараясь вызвать из глубин подсознания знакомый прилив тепла, предшествовавший многократному ускорению моей реакции. Обычно такое состояние длилось недолго, минуту, самое большее две, но за эти две минуты я успею сделать многое. Жаль, что я так и не научился вызывать это ускорение всех реакций в любой момент по собственному желанию. Мое подсознание не хотело подчиняться насилию над собой, и ускоренная реакция не появлялась. Что-то меня все время отвлекало, мешая полностью сосредоточиться. Какой-то посторонний звук, похожий на стрекот вертолетного мотора. «Здесь не бывает вертолетов», — пытался образумить себя. «Здесь есть только эти всадники и их короткие пики, которые через несколько мгновений превратят твое тело в кровавое месиво, если ты немедленно не возьмешь себя в руки». Все было бесполезно. Всадников отделяло от нас уже несколько метров, и они окружили нас со всех сторон. По воплям, которые они издавали, по выражению их лиц я понял, что эти вояки не собираются брать пленных. На этот раз лорд Григориан решил избавиться от нас навсегда. И в этот момент что-то изменилось. Темные силуэты летунгов, бесшумно носившихся над нашими головами, вдруг неожиданно все разом метнулись в сторону. А всадники натянули поводья так резко, что морды животных запрокинулись за спину, и их передние лапы прочертили в мягкой почве длинные борозды. Огромная тень, похожая на тень облака, накрыла место предстоящего сражения. А стрекот, похожий на звук вертолетного мотора, перешел в рев и свист. Запрокинув голову, я увидел, что сверху на всадников, широко распластав прозрачные стрекозиные крылья, падает огромная туша, угрожающая расправившая мощные пилы своих передних лап. Затем началось нечто невообразимое. Очутившись на земле и подмяв под себя весь первый ряд нападавших, Молдром пронесся сквозь их ряды, как хорошо отлаженная боевая машина. Это была настоящая мясорубка. Вторая пара передних лап Молдрума, заканчивавшихся мощными клешнями, подбрасывала всадников в воздух вместе с их лошадьми, а острые, расправленные в стороны надкрылки, разрубали человеческие тела, словно куски масла. Молдром несся по кругу, отсекая нападавших, и когда он замкнул свой смертоносный путь, лишь несколько всадников из тех, что вовремя успели обратиться в бегство, неслись к лесу и вскоре скрылись из глаз. Молдром не стал их преследовать. Сложив свои надкрылки, он приблизился к нам и что-то тихо прострекотал. Образы слова, проломив преграду непонимания, хлынули в мое сознание. «Я спал, тебя не было, я искал, долго искал. Враги хотели напасть, причинить вред. Я всегда защищать, должен быть рядом». «Ты понимаешь, что он говорит?» — спросила Ария, с изумлением наблюдавшая за этим монологом. «Кажется, да». «Я слышала, что древние умели разговаривать с молдромами, но это искусство было навсегда утрачено. Если ты его понимаешь, ты сможешь его приручить, и тогда на этой планете никто не сможет противостоять тебе».